Последний поход. Книги Кастанеды можно рассматривать и как описание некого мистического опыта, и как увлекательную билетристику, и даже как практическое пособие по психоделической флоре. В любом случае, автору не откажешь в одном – в умении напустить тумана и сопроводить эту маскировку вполне убедительными разъяснениями. Впрочем, подобным туманом Кастанеда окутал и свою жизнь. Он, например, категорически запрещал записывать свои редкие интервью на аудионосители, но не возражал против стенографисток. «Запись на пленку, — говорил писатель, — означает фиксацию вас во времени. Единственное, что не позволит себе маг, — это оставаться застывшим». В 1973 году многочисленные последователи Кастанеды бросились в пустыню Сонору на поиски Дона Хуана, но следов его не обнаружили. Кастанеда объяснил это очень просто. Учитель, оказывается, просто растворился, сгорел изнутри, что означает не смерть, а всего лишь переход в высшее энергетическое состояние. Вместе с тем, к собственной смертности Кастанеда относился достаточно реалистично. «Я-то всего лишь несмышленый идиот», — заявил он в интервью журналу Time, — «и умру просто, как все люди. Мне бы хотелось достичь той же степени цельности, какой обладал Дон Хуан, и покинуть мир тем же способом, что и он, но у меня нет уверенности, что получится». Весьма туманны и обстоятельства последней акции проводника в новую реальность — ухода из жизни. Ученик Дона Хуана умер от рака печени 27 апреля 1998 года в собственном доме, расположенном в фешенебельном пригороде Лос-Анджелеса в Вествуде. Первые некрологи появились лишь 19 июня. Информацией из прессы поделилась Дебора Друз, доверенное лицо писателя. Она же сообщила журналистам, что никаких ритуальных церемоний не было, тело покойного, согласно его последней воле, было кремировано в другом пригороде Лос-Анджелеса, Калвер-Сити, а прах отправлен в Мексику. В то же время процветавшая коммерческая организация Clear Green, созданная писателем для пропаганды своих идей, объявила, что Карлос Кастанеда, как и его учитель Дон Хуан Матус, покинул этот мир в полном и ясном сознании. Поскольку в повседневной реальности нет терминов, адекватно описывающих подобное состояние, то, согласно требованиям этого мира, юридическим и прочим, Карлос Кастанеда официально объявлен умершим. Чуть позже в «Нью-Йорк Таймс» выступил тот самый Кит Томпсон, чье интервью наделало шуму 5 годами раньше. Он сказал, в частности, следующее. «Имея дело с такими личностями, следует быть готовым к любым неожиданностям. Если и существует какая-то сноска к странице истории, посвященная Кастанеде, то в ней должно быть особо отмечено, что он был одним из самых знаменитых, очаровательных и непримиримых обманщиков столетия. И я никогда не буду знать наверняка, того ли Кастанеду я повстречал 5 лет назад, или это был совсем иной Карлос. Вполне возможно, что и умер не тот. Кроме того, пророки обычно воскресают, правда, порой этого приходится ждать даже не века, тысячелетия».